пусть оно гонит кровь по телу, и пусть пылают щеки, пусть оно не спит сердце, как у лысого Ионыча, а вечно отстукивает мгновение быстротекущей жизни. В ту же ночь прапорщики Красноярского гарнизона держали военный совет в канцелярии штаба 7-го запасного полка. Потом пошли к солдатам в казармы, каждый в свою казарму, так из ночи в ночь. Тимофей понимал, что теряет Дарьюшку, что он не сумел приблизить ее к себе. Он был просто прапорщик мобилизованной революции. Чересчур много довелось пережить на фронте, чтобы вот так сразу отключить себя от солдатских забот. Да он всегда помнил Дарьюшку, но не ту, что встретил в доме Юскова, красноярского миллионщика, а совсем другую, неопределенную, как дымчатое облако среди ясного неба, и это дымчатое облако таяло сейчас на глазах. «Я просто прапорщик», — постоянно говорил он себе, добросовестно выполняя свой долг. Но в те дни это значило много. Стук, стук, стук. Это сердце торопится жить, беспокойное сердце Дарьюшки. Она вся как в огне, даже не помнит, какими словами поздравила ее с женихом хитрая Аина, довольная, что наконец-то Дарьюшка избавилась от Тимофея Боровикова, мужлана. Было так. «Милая, хорошая Дарьюшка», — поднялась Аина в застолье, — «сейчас мы выпьем за твое счастье и за ваше, Гавриил». «Ах, мамы нет, она бы так обрадовалась». Дарьюшка и Гавря чокнулись. «Горько, горько!» — воскликнула Аина. «Сегодня у нас две свадьбы, Арзур. Или ты не понимаешь, или вы против. Кто против? Горько, горько! Мне тоже горько, Арзур!» Откуда-то выполз хозяин Михаил Михайлович. Кутаясь в толстый халат, остановился под аркой, мрачно уставился на пиршество. Экая напасть! Не помышляет ли разбойник из Мексики прибрать к рукам весь дом? Кто он и что он, сей разбойник? Чего доброго, ворвутся в кабинет, пропишут в книгу животную под номером будущего века и выгребут золото из сейфов, много золота. «О, Господи, спаси мя!» — шептал он украдкой, выглядывая из-за арки. «Пусть Ионыч призовет в дом кучера и дворника на всякий случай». «А где же сын мой непутевый, Володенька? Ограбят тебя разбойники, и нищим пойдешь по миру. Господи, Господи, спаси мя!» «Это все она, разорительница Евгения Сергеевна. Это она сосватала мексиканца своей нагульной дочери. Экая непутевая доченька, экое бесстыдство. Пьют, пьют, дорогие вина, коньяк пьют, крабами заедают. А кто позволил? Кто? Или шумнуть, чтобы разбежались? Да нет, не шумнешь. Не та сила в теле, не то время на улице. Весь разор пришел от революции. Да что же это? Есть ли ты, Господи? Видишь ли ты, Господи? Матушка упреждала, разор придет через вертихвостку, погибель. Исполнилось то, исполнилось. Они целуются. Мексиканец нагульный и еще какой-то господин с Дарьей целуются. На его глазах про свадьбы говорят. Какие свадьбы? Экая собачья жизнь настала. Без венца, без господнего благословения венчаются и в постель ложатся. И сие в моем доме. На моих глазах. Туда ей дорога, нагульней кукле, подумал про Аину. А Дарья-то Дарья, она ж, сказывает, психическая, а целуется с неизвестным. Или все враки.